спрашивал Селезнев, морщась и поворачивая голову рослого мужчины с искаженным криком лицом. Мужчина был в жилете и выпущенной из-под него ситцевой рубахе. Сапог на босых ногах не было. Почти раздеты были и остальные. «Кто это, я спрашиваю?» Уже с раздражением выкрикнул Селезнев и отпустил голову. Она звонко ударила в паркет пола. Все вздрогнули. «Дворник!» — пробормотал Шварц. «А я все думаю, почему Кузьма с субботы не заходил?» Горничная, мутно-белая, стояла, раскачиваясь всем телом, и вдруг медленно начала оседать на пол. Климов едва успел подхватить ее. «Воды!» — сказал он. «Сатана!» — ощерился Селезнев. «Какая тут вода? Оттащи ее на кухню, там отдышится!» Климов отнес горничную в кухню, положил там на стол. Дочь Климбовских, оторвавшись от стены, подошла, всмотрелась в лежащую, потом принесла воды, набрала в рот и брызнула ей в лицо. Веки у горничной затрепетали. Климов вышел. Инструктор по научной части сметал на свои бумажки слой пыли в коридоре. Фотоаппарат и тренога стояли в углу. «Сняли, Потапыч?» — спросил Климов. «Увековечил». Потапыч обернулся и дунул себе в усы. Оба конца вскинулись и осели. «Почерк знакомый». «Те, что на хуторе поработали?» — спросил Климов. «Они!» Потапыч снял и, внимательно оглядев, вытер пенсне. «Очень беспощадно работают. Нет, это не здешние. Наши кодекса боятся. По возможности не убивают. Это залетные». «Вы мне дело говорите!» — гаркнул Селезнев за дверью. «Что ли печете? Я говорю, вы что, шума не слышали?» Чуть слышно зашелестел голос старого Шварца. «На понятых кричит, на арестованных кричит», — поудивлялся как бы про себя Потапыч. «Нет, господа красные сыщики, не одобряю я ваши методы». Климов заглянул на кухню. Дочь Климбовских сидела за столом и пристально разглядывала что-то на противоположной стене. Казалось, она даже не осознает случившегося. Солнце плавило золото ее волос. Коричневые зрачки медленно коснулись Климова и вновь бездумно отвлеклись к прежней точке. Приехал эксперт судебной медицины. С ним оставались Стас и Селезнев. Им предстояло опросить соседей. Климов и Потапыч могли возвращаться в управление. «Красотку эту прихватите», — приказал Селезнев, указывая подбородком на кухню. «Климов, сними допрос». Климов растерянно кивнул. Было совершенно непонятно, как снимать допрос с человека в таком состоянии. Он вошел на кухню. Девушка сидела в той же позе, что и раньше. Худые локти были уперты в стол. Глаза высматривали что-то на противоположной стене. «Гражданка», — беспомощно затоптался рядом с ней Климов, «вам надо, в общем, ну, поедете с нами». Девушка с усилием вслушалась в его слова. Казалось, она осваивает незнакомую чужеземную речь. «Тут недалеко», — мучился Климов, оглядываясь назад. «Машина ждет». А в этот миг На кухню бочком скользнул Потапыч.